Глава третья. В лесу стемнело задолго до захода солнца. Образуемый соснами высокий полог задерживал большую часть света. Босх с фонариком шел вверх по холму в ту сторону, где слышалось, как собака пробирается через кустарник. Подъем давался ему медленно, трудно. Земля была покрыта толстым слоем сосновых иголок. Вскоре его руки стали липкими от смолы, так как он хватался за ветви, чтобы не упасть. У него ушло почти 10 минут на то, чтобы пройти 30 ярдов. Потом земля начала выравниваться. Высокие деревья поредели, свет стал ярче. Босх осмотрелся, ища собаку, но ее нигде не было. Окликнул доктора, хотя уже не видел ни его, ни улицы. «Доктор Гийо, слышите меня?» «Да, слышу». «Посвистите собаке». Раздался тройной свист, отчетливый, но очень тихий, поскольку деревья с подлеском задерживали звук так же, как и свет. Босх попытался повторить его, и после нескольких попыток решил, что воспроизвел свист правильно, но собака не появлялась. Босс пошел дальше, по ровной земле, считая, что если бы кто-то собирался зарыть или бросить труп, то выбрал бы для этого не крутой холм. Он вошел в рощицу акаций и сразу же наткнулся на место, где земля была недавно взрыхлена, словно в ней кто-то беспорядочно рылся. Хотел отодвинуть ногой часть комьев и веточек, но понял, что это не веточки. Босх опустился на колени и в свете фонарика стал разглядывать коричневые кости, разбросанные на площади около квадратного фута. Подумал, что видит разъединенные пальцы руки, маленькой, детской. Босх поднялся. Интерес к Джулии отвлек его от дела. Он не взял с собой ничего для сбора костей. Если просто взять их и нести вниз по склону, это будет нарушением всех правил собирания улик. Полароид свисал у него с шеи на шнурке от обуви. Босх поднял фотокамеру и заснял кости крупным планом. Затем отошел и сделал широким планом снимок места под акациями. Вдали послышался негромкий свист доктора Гийо. Босх принялся за работу желтой пластиковой лентой для оцепления места преступления. Обвязал ее конец вокруг ствола одной из акаций, потом протянул границу вокруг деревьев. Думая о том, как будет здесь работать завтра утром, вышел из рощицы и стал искать что-нибудь пригодное для надземного ориентира. Обнаружил неподалеку поросль полыни. Обмотал ленту вокруг и поверх нее несколько раз. Когда Босх закончил, уже почти стемнело. Он окинул беглым взглядом это место, понимая, что поиски при свете фонарика бессмысленны, и землю нужно будет тщательно обследовать утром. Достав маленький перочинный ножик, висевший на цепочке с ключами, принялся отрезать от рулона 4-футовые куски ленты. Спускаясь по склону холма, Босх привязывал их к кустам и ветвям деревьев на некотором расстоянии друг от друга. Вскоре он услышал голоса и пошел на них. В одном месте мягкая земля внезапно просела под ногами. Босх упал и сильно ударился о дерево. Ушиб грудь, порвал рубашку и оцарапал бок. Несколько секунд Босх не двигался. Думал, что, возможно, сломал ребра с правой стороны. Дышать было трудно, мучительно. Он громко застонал, медленно поднялся, хватаясь за ствол дерева, и продолжил путь, ориентируясь на голоса. Вскоре Босх вышел на улицу, где доктор Гийо ждал его с собакой и еще одним человеком. При виде крови на его рубашке оба остолбенели. «Господи, что случилось?» — воскликнул Гийо. «Ничего, я упал». «Ваша рубашка, на ней кровь». На моей работе такое случается. Давайте осмотрю вашу грудь. Доктор шагнул к нему, но Босх выставил руки ладонями вперед. Со мной ничего страшного. Кто это? Второй человек ответил. Виктор Ульрих. Я живу здесь. Он указал на ближайший дом. Просто вышел посмотреть, что здесь происходит. В данное время ничего. Но там наверху место преступления. Мы, видимо, не примемся за дело до завтрашнего утра. Я попрошу вас обоих не подниматься туда и никому об этом не говорить. Договорились? Оба кивнули. «Доктор, несколько дней не спускайте собаку с поводка. Мне нужно вернуться к своей машине, позвонить по телефону. Мистер Ульрих, нам определенно потребуется завтра поговорить с вами. Вы будете на месте? Непременно. Весь день я работаю дома. Чем занимаетесь? Пишу. Хорошо. До завтра». Босх пошел вниз по улице с Гийо и собакой. «Право же, мне нужно взглянуть на ваши травмы», — настаивал доктор. «Там ничего страшного». Босх глянул влево и увидел, как в доме, мимо которого они шли, торопливо задернули штору. «Судя по походке, вы повредили ребро», — предположил доктор. «Наверное, сломали. Может быть, даже несколько. Боск подумал о маленьких тонких костях, которые только что видел под акациями. Вы ничего не сделаете с ребром, сломано оно или нет. Наклею на него пластырь, вам станет гораздо легче дышать. Могу я обработать вашу рану? Боск смягчился. Ладно, док, готовьте свой черный саквояж. Я возьму другую рубашку. Через несколько минут Гийо продезинфицировал глубокую царапину на боку Боска и наложил пластырь на ребра. Стало легче, но боль все-таки осталась. Гийо сказал, что уже не может выписывать рецепты, но все-таки посоветовал не принимать более сильнодействующих лекарств, чем аспирин. Боск вспомнил, что у него есть пузырек с таблетками Викодина, оставшимися после того, как ему несколько месяцев назад удалили зуб мудрости. Они снимут боль, если он захочет прибегнуть к лекарствам. «Все будет хорошо», — сказал Боск. «Спасибо, что привели меня в порядок». «Не за что». Боск надел целую рубашку и наблюдал, как Гийо закрывает свой саквояж. Ему стало любопытно, сколько времени у доктора не было пациентов. «Давно вы на пенсии?» «Через месяц будет 12 лет. Тоскуете?» Гийо поднял голову и взглянул на него. Дрожь в лице исчезла ежедневно. «Не потому, чем занимался, то есть по болезням, но моя работа облегчала страдания, вот поэтому я тоскую». Боск вспомнил, как Джулия Брейшер описывала работу в отделе расследования убийств, и кивнул, показывая, что понял Гийо. «Значит, там наверху место преступления?» — спросил доктор. «Да. Я обнаружил еще кости. Мне нужно позвонить и выяснить, что мы будем делать. Можно воспользоваться вашим телефоном? Мой сотовый вряд ли здесь будет брать. Нет, в этом каньоне они бесполезны. Звоните, телефон на письменном столе». Гийо вышел, забрав саквояж. Боск сел за стол и увидел собаку, лежащую на полу возле кресла. Она подняла голову и как будто испугалась, увидев Боска на месте хозяина. «Бедокурка», — сказал он. «Кажется, девочка, ты сегодня оправдала свою кличку». Боск наклонился и взъерошил загривок собаки. Та зарычала, и детектив отдернул руку, недоумевая, то ли собака так воспитана, то ли он чем-то вызвал эту враждебную реакцию. Боск снял трубку и позвонил своей начальнице, лейтенанту Грейс Билетс. Объяснил, что произошло на Уандерланд-авеню, и сообщил о своей находке на холме. «Гарри, насколько старыми выглядят эти кости?» — спросила Биллетс. Боск взглянул на полароидный снимок. Он вышел неважным, из-за вспышки получилась передержка, потому что расстояние было слишком близким. «Не знаю, насколько, но старыми. Думаю, они пролежали там годы». «То есть ничего свежего?» «Может, они свеженайденные, но отнюдь не свежие». «Я о том и говорю. Давай отложим это дело до завтра. Вечером мы на холме ничего не добьемся». «Да», — согласился Боск, — «я тоже так думаю». Биллетс помолчала, потом заговорила снова. «Гарри, подобные дела что?» «Разбазаривают бюджет, людские ресурсы. И их труднее всего закрывать, если вообще возможно закрыть. Ладно, завтра взберусь туда и прикрою кости. Скажу доктору, чтобы не спускал собаку с поводка. Оставь, Гарри, ты понимаешь, что я имею в виду». Лейтенант Биллетс шумно вздохнула. «Первый день года, и мы начинаем с пустышки». Боск молчал, давая ей справиться с административным разочарованием. Времени это заняло немного. Ладно. Что еще случилось сегодня? Не так уж много, пара самоубийств. Хорошо. Когда собираешься начать завтра? Хотел бы пораньше. Сделаю несколько звонков, посмотрю, что удастся задействовать. И прежде чем приниматься за что-либо, нужно официально подтвердить, что кость, которую нашла собака, человеческая. Хорошо. Держи меня в курсе. Боск пообещал и положил трубку. Затем позвонил домой Тересе Карасон, окружному медицинскому эксперту. Их внеслужебные отношения прекратились несколько лет назад, и она по меньшей мере дважды меняла адрес, но номер ее телефона оставался прежним, и Боск его помнил. Сейчас это казалось кстати. Он объяснил, в чем проблема, сказал, что ему требуется получить официальное подтверждение того, что кость является человеческой, прежде чем обращаться в другие службы. Добавил, что если подтверждение последует, ему понадобится, чтобы археологическая группа как можно скорее приступила к работе на месте преступления. Карасон заставила его ждать почти 5 минут. «Так», — произнесла она, снова взяв трубку, — «связаться с Кати Кол я не смогла. Ее нет дома». Боск знал, что Кати Кол — штатный археолог. Причиной включения в штат этой женщины являлось извлечение костей из захоронений в пустыне Северного округа, которые обнаруживали каждую неделю. Но ее необходимо было вызвать для руководства поисками костей на холме возле Уандерланд-авеню. «И что же прикажешь делать? Мне нужно получить подтверждение сегодня вечером. Гарри, ты слишком нетерпелив. Как собака с костью, не в обиду будет сказано. Тереса, там останки ребенка. Можем мы обойтись без шуток? Приезжай сюда, я взгляну на кость. А как насчет завтрашнего дня? Приведу все в действие». Я оставила сообщение Кате, и как только закончим разговор, позвоню в контору, скажу, чтобы связались с ней по пейджеру. В университете есть судебный антрополог, с которым у нас заключен договор. Если он в городе, я его привезу, когда кости будут отрыты, и сама буду там. Удовлетворен? Последнее обещание заставило Босха задуматься. «Тереса», — наконец сказал он, — «я хочу по мере возможности сохранять это дело в секрете как можно дольше». «На что ты намекаешь? Я не уверен, что медицинскому эксперту округа Лос-Анджелес необходимо там находиться. Я давно уже не видел тебя на месте преступления без оператора с камерой». «Гарри, это частный видеограф, понимаешь? Фильмы, которые он снимает, предназначены для того, чтобы я пользовалась ими в будущем, и находятся всецело под моим контролем. В шестичасовые новости они не попадут. Все равно. Думаю, нам нужно избежать каких бы то ни было осложнений с этой стороны. Это дело об убийстве ребенка. Сама знаешь, какой к ним интерес. Давай приезжай сюда со своей костью. Я через час ухожу». И она бросила трубку. Боск пожалел, что не был более дипломатичным, но остался доволен тем, что высказал свои соображения. Карасон регулярно появлялась в телепередачах, посвященных судебной тематике, как эксперт. Кроме того, она стала брать с собой оператора с камеры, чтобы о делах, над которыми она работала, можно было создавать документальные фильмы о деятельности полиции и о судебных процессах и показывать по кабельным и спутниковым каналам. Боск не мог допустить, чтобы ее цели знаменитого коронера препятствовали его целям детектива, ведущего расследование предполагаемого убийства ребенка. Он решил позвонить во вспомогательную службу управления и в службу собак-ищеек после того, как получит подтверждение относительно найденной кости. Поднялся и отправился на поиски Гио. Доктор сидел за столиком на кухне и что-то писал в скрепленном спиралью блокноте. Он поднял взгляд на Босха. «Делаю записи об оказанной вам помощи. Я вел записи обо всех своих пациентах». Босх молча кивнул, хотя счел странным, что Гио стал упоминать о нем. «Доктор, я уезжаю. Завтра мы вернемся, видимо, большой группой. Возможно, нам опять потребуется ваша собака. Вы будете дома? Буду и с удовольствием помогу. Как ваши ребра?» «Побаливают. Только при вдохе, так ведь? Примерно через неделю это пройдет. Спасибо, что позаботились обо мне. Коробку из-под обуви возвращать вам не нужно?» «Нет, я бы теперь ее не взял». Боск направился к выходу, но потом обернулся и спросил: «Доктор, вы живете один?» «Теперь да. Жена умерла 2 года назад. За месяц до 50-й годовщины нашей свадьбы. Сочувствую». Гио кивнул и сказал: «У моей дочери своя семья в Сиэтле. Я вижусь с ними редко». Босс хотел спросить, почему, но промолчал. Еще раз поблагодарил его и вышел. Ведя машину к дому Тересы Карасон в Хэнкок-парк, он держал руку на коробке из-под обуви, чтобы та не тряслась и не соскользнула с сиденья. Волнение все сильнее охватывало Босха. Он сознавал, что фортуна отвернулась от него в этот день. Ему досталось худшее из дел, какое только может достаться. Об убийстве ребенка. Такие дела не дают покоя. Опустошают и ранят. Бронежилетов, способных защитить от них, не существует. Дела об убийстве детей не дают забыть, что мир полон насилия.